Глава 15. Замок неприятно поразил чистотой и хорошим ремонтом. Видно, что деньги и вкус у новых хозяев были, не то что в моей обители. Просторный двор, раза в 4 больше моего, в левом углу несколько плодоносящих яблонь и уютная беседка в их тени. Там и прудик есть 4×4 метра. Все постройки во дворе функциональны. Две конюшни, домик прислуги, баня, мостовая новая каменная. Вход в замок в стиле наших древнеримских строений, с колоннами и фигурами зверей. Чувствую себя дремучей лошарой, особенно когда смотрю на Ольчу. Ей увиденное нравится, а переезжать из фамильного замка сюда я не планировал. Ничего, будут как жены декабристов. «Здесь мило», — подтвердила мои опасения Пён. «Я поеду конюшни гляну и псарню». «Где ты псарню увидела?» «А, это псарня?» «Ну, посмотри». «Господин барон», — обратился ко мне Рауц, — «мы пленных нашли в подвале». «Сколько вы в плен взяли?» «Взяли в плен 3 раненых, остальные или рабы, или крепостные. Но я говорю про заложников из королевского порта». «Тут и такие есть. Давай тащи их сюда, на площадь. Алмур, помощь окажи медицинскую, если надо». «Надо, надо», — подтвердил сотник. «Ригард, поехали, замок осмотрим». «Суки, 3 этажа отстроили». «Мы прислугу и прочих согнали в 1 общий зал на 1-м этаже», — добавил Рауц. 6 ступенек, тяжелые 3-метровые ворота, позолоченные и украшенные чеканкой, открыли мне путь в замок. Небольшой гардероб, чучело медведя и рыси по обеим сторонам, еще 1 двери, и я в квадратном холле 20×20. Был я тут ребенком, паркета не было, камин был, и тяжелые бархатные портьеры, помню. Разглядываю 2-3 десятка коленопреклоненных людей. Разные персонажи. Вот эти 2 точно повара, а этот, судя по мантии, мажордом. «Слушай меня, теперь я ваш новый хозяин. Если кто имперский гражданин, не раб и не крепостной, может сказать об этом, я решу, что с вами делать. Те, кто не принимал участие в обороне, будут свободны». «А аристократов тоже отпустишь?» — спросила меня красивая женщина 30 с девочкой 15, стоящие на коленях. «Ты кто?» «Хозяйка этого замка. Артина Готрип». «Я тут сейчас хозяин. Это твоя дочь?» — кивнул на смотрящую в пол девицу. «Встань, Артина, и подойди ко мне». Дама встала, потянулась и, выискивая тропки между сидящими, покачивая бедрами, подошла ко мне. Пухлые груди, скрытые платьем лишь наполовину, обтянутые бедра, красивая прическа и дерзкий взор. И как я ее сразу не заметил? «Мой муж — хозяин этого замка. Ты лишь временный захватчик тут. Я баронесса этого баронства». «Ты навсегда имеешь титул леди, но баронессой тебе уже не быть. Тебе напомнить, что стало с бароном Смельтом, когда твой муж захватил этот замок?» «Я это видела своими глазами. Мой муж вставил барону кол в задницу, и умирал этот неудачник очень долго. То же самое мой муж сделает и с тобой, малолетний идиот». «Хрясь!» — отвесил я Артине пощечину. Женщина пошатнулась и ахнула. Я схватил ее за шею и подтянул к себе 1 рукой, а 2 залез в разрез платья и сжал, как ни странно, все же упругую грудь. Слезы покатились по лицу дамы, а ее дочка бросилась с криком ко мне. «Убью тебя! Папа тебя собакам скормит!» «Хрясь!» Ударил по лицу бежавшую ко мне девицу, отчего та упала на пол, пуская из разбитого носа струйку крови. Ее мать дернулась к ней, но я, не отпуская шею, отвесил Артине еще 1 пощечину, отчего та взмолилась. «Барон, не трогайте мою дочь!» Не то чтобы я был любителем бить женщин, да и не бил никогда раньше, разве что 2 раз при женских истериках, но явные угрозы и оскорбления в свой адрес спускать нельзя. Нужно сразу показать их место и дать понять, что кроме послушания у них других вариантов нет. Да и спектакль этот был больше для слуг и рабов. Хотя врать не буду, лапать ее за грудь мне понравилось, зачетная она. А вот ее дочка никаких сексуальных мыслей не вызывала. Страшненькая и тощая на мой вкус. Но выходить из образа отмороженного злодея нельзя. «Трогать? А это мысль. Иди, тащи сюда свою костлявую задницу, малышка. Я тебя кое с кем познакомлю». «Нет, возьми лучше меня», — упала на колени маман. «Тебя тоже возьму. Но сначала на кол твоего мужа. У меня и палач опытный есть», — почти не соврал я. «Муж заплатит за меня. А если ты нас тронешь, тебя ждет страшная смерть», — тут же противоречит себе моя потенциальная любовница. Ты так и не поняла, что угрожать мне — плохая идея. Я схватил стоящую на коленях даму за волосы и посмотрел ей в глаза. «Гаррет, ты не прав», — раздался за спиной голос Пён. Я повернулся и, кажется, покраснел. «Вот я влип. Теперь жена будет думать, что я отмороженный на всю голову насильник. Напугал я свою девочку». «Им это будет не бесчестье, ведь ты барон, при этом молод и красив собой. Вон та уродина и шансов не имела на то, чтобы такого мужчину, как ты, получить». Пён кивнула на дочку. «Это?» — она указала на мать. «Это вообще мужика год не видела, а нормального вообще никогда. Уже всего тебя раздела взглядом и смотрит исключительно ниже пояса, озабоченная. Ты их отдай даже не гвардейцам, а наемникам или рабам. Это их научит правильно говорить с тем, в чьей власти они находятся». «Да?» — ошарашенно спросил я, только для того, чтобы не молчать. «Это ж надо, как правильно воспитана моя вторая жена. Ну, Дорант, ну, сукин сын, надо проставиться, папаня. Ведь не закатила сцену ревности, а просто поправила несуразности, неочевидные почему-то мне, но заметные женским глазам». «Дамы, я вам подберу кавалера, если будете неправильно себя вести». И тут же обратился к Пён. «Представляешь, тут и заложники есть. Они и порт ограбили, и народ захватили. Куда император смотрит?» «А что император? Он вмешается, если вассал попросит. Но тут два вассала между собой воюют. Вернее, даже три, ведь у братьев два баронства. С чего бы императору лезть в эти разборки? Кто сильнее, тот и прав», — высказалась Пён. «А имперские люди?» «Маги и имперские чиновники под защитой. Но ты уверен, что они тут есть?» «Сейчас их выведут и посмотрим», — не стал спорить я дальше. «А ведь мне император реально помог. Хоть как-то прикрыть баронство от жадных взглядов соседей. Теперь мне стало понятно желание заполучить в родню соседа Малоси, даже женив собственного сына на жабоподобной дочке барона. Да и в таком раскладе мне сильно злить королевство не стоит. Политика, ёптыть. Как я далек от всего этого. Чую, наломаю еще дров». И тут нам обзор замка пришлось прекратить. Повели наружу пленников. Ясно, что брали орденских, купцов да служащих королевства, ну и женщин красивых простолюдинок. А первым шел мой старый знакомый Ойлин. За ним, собственной персоной, господин градоначальник порта баронет Идрин. Они шли, низко наклонив голову и не смотря по сторонам, а за ними плелись еще 40 человек разного пола и социального статуса. «Это все, кто сидел в казематах», — пояснил гвардеец из нового десятка. «Такая большая тюрьма, надо же!» — удивился я количеству людей. «Там на пустые камеры были», — дополнил тот же гвардеец. «Ну, выводи на улицу и распутывай руки тем, кто связан». Людей вывели, и они удивленно стали оглядываться вокруг. Ойлин меня заметил и явно узнал, но помалкивал. «Внимание! Захватившие вас бароны потерпели здесь поражение. Я, свободный барон Гаррет Кныш, освободил вас, захватив этот замок и убив одного из братьев. После беседы я всех отпущу». Раздались голоса в толпе. А Идрин, наконец, разглядел меня и скривился, очевидно, не ожидая от меня ничего хорошего. Но он ошибался. Я от пленных особо ничего не хотел, а в свете предстоящего конфликта интересов по поводу земель Готрибов мне нужно было набирать висты перед королевством. И в этом плане безвозмездное освобождение захваченных заложников мне очень поможет. В самом деле, много ли я слуплю с того же Уиллина? Пяток серебрушек? Золотой? «А наши вещи!» — прокричал кто-то из толпы. «Меня обесчестили!» — истерила дама такой наружности, что ей не огорчаться факту сексуального насилия надо, а радоваться. «Они сожгли мою лавку! Я требую компенсации! Вот, например, этого коня заберу!» — волновался толстый мужчина, показывая при этом на подарок Пён. «Молчать! Никаких компенсаций, никаких вещей! Я и мой отряд героически сражались за вашу свободу. Мы потратили и понесли потери. Ваше имущество и честь беречь должен ваш король. Я вам ничем не обязан. Все в замке мои трофеи за расходы, которые я понес. Каждый заплатит за доставку домой. Это тоже услуга платная. Конь этот — мой подарок, в частности. С чего ты решил, что я тебе должен?» Уставился я на толстяка. «Простите, барон, оговорился», — испугался он моего спича. «А может, и меча, коим я размахивал в пылу дискуссии». «Сейчас по одному подходите вон к тому магу», — я указал на Бурхеса, — «и записывайтесь, кто и откуда. Ты», — указываю на Идрина, — Подойди ко мне!» Бургомистр подошел с недовольной моськой, будто делал мне одолжение. «Мой друг, я рад, что вы не пострадали!» Я был сам у радушия. «С вас за расходы всего 20 золотом. Есть тут еще благородные люди? Посмотрите, вы своих горожан лучше знаете. И не благодарите за освобождение. Вы нужны своему городу», — пафосно закончил я. «Спасибо, спасибо. Заплачу, конечно», — ответил он. А то, с какой легкостью он согласился, говорило о том, что я явно продешевил. «Между прочим, за меня уже внесли выкуп, и я ждал освобождения со дня на день. А из благородных тут только вон та леди в красном». Он некультурно показал пальцем на маслатую девицу с мордой лошади. «Это правнучка короля, но в порядке наследования титула не значится». «Выкуп? А где он?» — затупил я. «В казне, скорее всего», — равнодушно пожал плечами спасенный. «В казне?» — послушным болванчиком повторил я. «Вот я тупой. Даже еще тупее. Рассматриваю тут слуг, рабов, пленников. А у меня казна хрен знает где, да еще и не посчитана». «Ригард, пен за мной! Пока никого не отпускать, ворота на замке!» Быстро отдаю приказы и поднимаюсь наверх, на второй этаж, в баронские покои. По моим воспоминаниям, они были там, но я ошибся. Готри бы все переделали, и покои перенесли на третий этаж. Спальня зияла вышибленной дверью и следами разгрома. То там, то тут бродили наемники, некоторые уже прибарахлившиеся. Это мне активно не понравилось. Долю в добыче я никому не обещал. «Вам делать нечего!» — рявкнул я на парочку не успевших шугануться от меня. «Марш на улицу! Сотнику скажите, что я вас на разбор обломков моста отправил, и шмотки бросьте тут. Не дай бог найду у кого что-нибудь из вещей. Укорочу на голову. Это всех касается!» — крикнул я погромче. «На этот раз для всех». «Запрета не было!» — недовольно сказал один из солдат, вытаскивая из карманов безделушки. «И разрешения тоже не было», — оставил я за собой последнее слово. «Пён, ты со своими тремя охранниками тут перепись всего ценного произведи покомнатно. И из местных кого-нибудь найдите. Вот, например, мажордома того из зала. Пусть отчитается об имуществе». «Всё сделаю», — влюблённым взглядом посмотрела на меня жена. В спальне сейфа или сундука не было, но я не переживал. Надо сначала проверить кабинет. Иду дальше. Небольшая, но богато обставленная приемная. Нигде такой роскоши не видел тут. Вижу приоткрытую дверь в кабинет, захожу с Ригардом, и вот он, искомый сундук, но не в одиночестве, а в компании мага-наемника Фалмура, склонившегося над сокровищницей и явно пытающегося ее открыть. Преодолев позыв с разбегом пнуть его кованым сапогом по заднице, скромно кашляю. «Не помешаю!» «Не открыть никак. Мейкел бы смог, а у меня сил не хватает». Не оборачиваясь, жалуется неудачливый расхититель. «А, барон, вот трофеи ваши пытаюсь достать». «Спасибо, мой друг. Дальше я сам. Идите, оказывайте помощь раненым». Алмур с невозмутимым лицом пытается выйти, но я замечаю набухший мешок на поясе у него под плащом. А ведь не было его перед штурмом. «Мешочек оставь», — торможу я его за рукав, наконец выдавив невозмутимость из его физиономии. «Это мое личное?» — пытается соврать он. «А если позвать мажордома, и он узнает вещи братьев?» Наугад забрасываю удочку и попадаю в цель. «А, мешок! Да, конечно, я для вас и собрал его. Не понял, про какой кошель ты говоришь?» Он похлопал кошель на другой стороне пояса. И он скидывает мешок на пол и уходит. Явно с моими деньгами в кошеле. Но я не протестую. Там едва ли десяток монет поместится. А если там драгоценности и артефакты? Меня мучает жадность, и я, получив ценный урок в мародерке, наконец осматриваю кабинет. Просторный и светлый, на стенах висит оружие, вдоль стен диваны, два шкафа, в центре большой стол, по бокам тяжелые напольные светильники. Дверь в уборную. Стол баронетта состоит из двух частей. Одна для него, вторая буквой «Т» для посетителей. Баронская часть изобилует ящиками и полками. Роюсь. Половину ящиков открыть не могу. Делаю пометку в уме посмотреть позже. Там наверняка ценности. На столе пищи и прибор. На стене огромная карта окрестностей. Я ее точно с собой заберу. Очень уж понравилось. Там и мое баронство подробно обозначено. Мои карты не в пример хуже, а тут и дорожки, и поселения, и пояснения типа «речка шириной 2 метра» или «лес дубовый, возраст до 100 лет». На карте есть и линии, которые мне не нравятся, вроде как атака на мой замок с двух сторон, позже разберусь. Открываю бар, смотрю на бутылки и кувшины. В задумчивости беру один кувшин и наливаю в фужер темное, плотное и приятно пахнущее вино. Тут же получаю укол от перстня. Помню, купил его еще перед поездкой для определения отравы. Вино отравлено. Свет, свет, свет. В испуге ставлю фужер и бутылку на место. Любопытство кошку сгубило. Надо проверить для начала, что тут можно пить, а что нет. Вот и пригодилась покупка. Так-то я маг, конечно, и подлечить себя уже могу, но, вспоминая укус змейки, вздрагиваю. Не люблю яды. Перевожу взгляд на Ригарда. Не видел ли он мой испуг? Но тот внимательно рассматривает кинжал длиной в полруки. Почти что меч. «Редкая вещь. Ритуальный. Горло резать», — поясняет он свой интерес. «Нравится? Забирай», — щедро машу рукой, еще не отойдя от испуга. В кабинет протискивается Алмур, изрядно запыхавшийся. «Я тут в мешочке и свою вещь оставил». «Ты меня за дурака держишь?» — удивляюсь я. «Я наш контракт проверю через ментала. Пусть через год-два. Подожду, пусть заплачу что-то. А ну тебе надо меня обкрадывать?» «Хорошо», — сдается Алмур. «Разреши хотя бы выкупить. Тебе это не нужно, а мне пригодится», — просит он. «Что там?» — вытряхивая содержимое мешка на диван, интересуюсь у него. «Овальное зеркало. Ведь даже не золотое, а серебряное. Два золотых фужера, письменный набор, явно со стола. Перо птицы, красивое перламутровое с синими вставками по краям. Изящные дамские перчатки, по виду новые, перевязанные ленточкой. Готрип в подарок кому приготовил?» «Что хотел?» «Вот, перо литий. Редкая вещь. В моей коллекции нет такого». Он указывает на перышко пальцем. «Ты собираешь их? Интересно. И сколько стоит оно? И сколько дашь?» «Стоит, может, и сотню, может, и 10. В этих рамках примерно. Я дам 15. Тебе его продать очень трудно будет. Ты никого же из коллекционеров не знаешь». «Забирай». Алмур лезет в кошель и опустошает его. А я, кроме 15 монет, увидел, что ничего там больше нет. Забрав свои же деньги за свою же вещь, я, тем не менее, доволен. Коллекционеры — люди с прибабахом. Значит, есть у него неплохие связи. Может, и пригодится он мне когда-нибудь. Да и воевать Алмуру еще месяц вместе со мной.